Часть пятая. Каток тоже транспорт. Глава первая. Язык Эзопа или чего куда совать не надо. Немного сбросив напряжение на тренировке, устроенной ученицам, отвлекшись размышлениями на тему причин виноватого вида Елизаветы и очередной серии довольно предвкушающих взглядов, которыми близняшки обстреливали меня в течение всего занятия под злое шипение Ольги, я отправился на обед. И только выйдя из-за стола, понял, что немного успокоился и начал более или менее ясно мыслить. Обнаружив, что при виде переданного Аристархом письма меня уже не тянет рычать и материться, ну, разве что мысленно, я решил перечитать этот образчик эпистолярного жанра и хорошенько его обмозговать. А тут в самом деле есть о чем подумать. Если взять оба послания по отдельности, то получается весьма интересная картинка. Цесаревич не написал ничего конкретного. Так, отвлеченные размышления об эфире, верности и общем упадке боярства, оканчивающиеся выражением надежды на скорую встречу. Совершенно нейтральное письмо, так что единственный вопрос, который может возникнуть у постороннего человека, о причинах, побудивших наследника престола писать личное послание какому-то 15-летнему мальчишке. Да и то. Учитывая известный интерес, проявляемый Рюриковичами к школе эфира, и мой уже не являющийся тайный статус Гранда, вопрос этот легко снимается. И письмо деда, в котором этот старый, хитро вымудренный старик, изображая моего духовника, попенял на то, что я, погрязнув в мирской суете и забыв о сыновнем долге, до сих пор ни разу не почтил памяти родителей и не посетил их усыпальницы. И ведь заботливый какой, даже место их упокоения назвал, и строки о приличествующей месту и поводу одежде дважды подчеркнул. Про время, когда он ожидает от меня исполнения этого самого долга, можно и вовсе умолчать. Но Эзоп же натуральный. Мда, невиннейшие письма, что и говорить. Если бы не одно «но». Место захоронения родителей Кирилла. А это ни много ни мало катакомбы Архангельского собора в Московском Кремле. Момент, который меняет все, включая смысл фразы о приличествующей случаю одежде. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, о чем идет речь. В том, что дед знает о наличии у меня ЛТК, я уверен на все 100%. И если учесть эти нюансы, вырисовывается классная картинка. Фактически, старик требует, чтобы я, вооружившись самым мощным военным наземным комплексом из существующих на сегодняшний день, пробрался на территорию самого охраняемого места в охваченном мятежном городе. Просто блеск. Прибавляем сюда надежду на скорую встречу, которую цесаревич выражает в своем письме, и получаем приказ с соблюдением всех мер маскировки в установленный срок прибыть с оружием в указанную точку. Для чего? Да ясен пень! Для получения приказаний и их немедленного исполнения. Бесит! И не только это. Имеется в письме еще один интересный момент, из-за которого я готов набить морду и старику, и цесаревичу. Эти два выдумщика, судя по всему, решили надавить не только на меня, намекая на возможные трудности с эфирной школой, но и на Бестужева. Сомневаюсь, что они всерьез рассчитывали на то, что 15-летний юнец сможет правильно понять их послание. Но то, что я в любом случае продемонстрирую это письмо будущему тестю, наверняка просчитали. Хотя бы для того, чтобы Валентин Эдуардович объяснил мне смысл этого послания. И пассажи цесаревича об опальных боярах, к сословию которых я с некоторых пор не принадлежу, превращаются в абсолютно прозрачный намек для Бестужева. И ведь скрыть послание у меня не получилось бы. Зря, что ли, наследник воспользовался помощью Аристарха, фактически использовав своего протеже в темную. Хромов бы не умолчал о письме и обязательно доложил о нем своему боярину. А дальше дело техники. В противном случае Скуратов мог запросто переслать письмо тем же способом прямо мне в руки. Не умеет? Вот уж чушь. И если фокус с телепортацией считается чуть ли не визитной карточкой грандов, то деду он точно известен. Конспирология? Ха! Это легко проверить. Достаточно продемонстрировать письма Бестужеву. Валентин Эдуардович, я хотел бы с вами переговорить. Как я и ожидал, боярин обнаружился в своем кабинете. Сейчас с зияющим пустыми полками и светлыми пятнами на стенах. Там, где еще недавно висели картины. Ну да, подготовка к переезду в самом разгаре. А значит, большая часть габаритных ценностей уже покоится в подземном убежище, больше похожем на помесь маленького противоатомного бункера с банковским сейфом. На чтение письма и его осознание у Бестужева ушло примерно столько же времени, сколько и у меня. То есть чуть меньше 40 минут. А когда он оторвал взгляд от последнего листа, исписанного убористым почерком Скуратова, в общем, выражение лица Валентина Эдуардовича было таким же пустым и невыразительным, как лица греческих статуй. «Это...» — хрипло заговорил мой будущий тесть, но тут же осекся и, со свистом выпустив воздух из легких, продолжил уже обычным тоном. «Это весьма занимательно, я бы сказал. Кирилл, что ты понял из этого письма?» «Помимо того, что аркашский старец и цесаревич редкие сволочи...» — я хмыкнул, и губы Бестужева дернулись в намеке на улыбку. «Хм, по логике. По их логике я должен бы попытаться убедить тебя в необходимости задержаться в городе и явиться на зов наследника престола, если не хочу оказаться в опале», — задумчиво проговорил Валентин Эдуардович. «Ну, тут они обманулись. Не знаю, при чем здесь какой-то монах? А вот цесаревичу следовало бы помнить, что бояре свою родню не выдают, а именно таким предложением от письма и попахивает, точнее, смердит». «То есть уговаривать меня вы не собираетесь?» — уточнил я, заслужив пристальный взгляд Бестужева, в котором легко читалось «С дуба рухнул». В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь негромким тиканьем забытых на столе часов в массивном деревянном корпусе. Вот так. Никакой конспирологии. «Валентин Эдуардович, хочу спросить...» Я нарушил наше молчание первым. «Да?» Бестужев отвел взгляд от окна, которое последние минут 10 сверлил задумчивым взглядом. «Почему моих родителей похоронили в Архангельском соборе? Ведь по традиции...» «Да, по традиции их тела должны были упокоиться в склепе на нашем родовом кладбище», — задумчиво кивнул Бестужев, кажется, ничуть не удивившись моему вопросу. Боярин побарабанил пальцами по столешнице. «Но ты немного не прав. Их похоронили не в самом соборе. На такую привилегию могут рассчитывать только правители крови Рюриковичей. А вот в катакомбах под собором. Ты же помнишь, что Людмила была кадровым офицером? Вот. Вообще в катакомбах хоронят только офицеров, погибших, что называется, при исполнении. Почему для Люды сделали исключение, я не знаю. Возможно, кто-то из начальства настоял, чтобы ее похоронили рядом с отцом. Ну, и было бы верхом глупости разделять мужа с женой, не находишь? В общем, так и получилось, что катакомбы Архангельского собора стали семейным склепом для твоих родителей и деда по матери. Когда ко мне пришли с этим предложением, я не стал возражать. Земля Московского Кремля ничуть не хуже, чем на нашем родовом кладбище. Понятно. Я кивнул, и в кабинете опять повисла тишина, тягучая, словно мед, и горькая, как хина. «Ты ведь уже решил, да?» — неожиданно спросил Бестужев. Понять, о чем он говорит, было нетрудно. «Я вас догоню», — ответил я и, чуть помявшись, вздохнул. «Но вам придется обойтись без одного визеля». «Приличествующая одежда, да?» — мрачно усмехнулся боярин. «Тогда тебе стоит поговорить с Роговым, чтобы он перенес настройки с твоего ЛТК на тот, что подключен к счетам нашего дома». «Зачем?» — не понял я. Бестужев смерил меня долгим внимательным взглядом и покачал головой. «Я, в общем, в курсе твоих способностей к маскировке. Но Кремль — это стратегический объект, а идти тебе придется скрытно. Думаю, визель, оснащенный СЭП в такой ситуации, будет не лишним. Согласись», — объяснил Валентин Эдуардович. И мне не оставалось ничего иного, кроме как развести руками. «Прав, боярин, на все 100% прав. Конечно, я не Ольга, что управляется СЭП так, словно эти системы продолжение ее тела, но кое-что уже могу. И кто знает, если в Кремле такая серьезная защита, как говорит Бестужев, может быть, помощь визеля действительно окажется не лишней?» Спрашивается, какого черта я решил поддаться на шантаж двух грандов и явиться к ним на разговор? А у меня нет другого выхода. И дело вовсе не в возможности закрытия еще не существующей школы. Нет, это как раз ерунда. Учеников я могу набрать и без нее, как показывает практика, это не проблема. А вот опала Бестужева, на которую сам Валентин Эдуардович явно готов был плюнуть с высокой колокольни, меня совсем не устраивает. В конце концов, это была бы грандиозная подстава с моей стороны. Да, сам Бестужев-старший может плюнуть на царскую немилость и удалиться в свои имения, что называется, в глушь, в Саратов. Но каково будет Леониду? Несколько лет вынужденного затворничества в период, когда родовитая молодежь как раз нарабатывает связи и знакомства. Ему будет очень трудно нагнать это время. Да какое трудно, почти невозможно. Это значит, что когда младший Бестужев примет бразды правления родом, он будет находиться в куда худшем положении, чем его отец до опалы. Потеря влияния, отсутствие союзников — это очень и очень сильный удар по роду. Да, можно попробовать сделать финт ушами и минимизировать потери, сделав Леню главой сразу по достижении им совершеннолетия. Смена главы рода автоматически снимет с Бестужевых опалу, а юный возраст нового боярина позволит ему относительно быстро наверстать упущенное время. Однако есть одно «но». Кто сказал, что государь подпишет конфирмацию? Бестужев-старший — это не сумасшедший старик Громов. Основания для его выхода на пенсию нет. Кроме того, я не хочу, чтобы о моей жене говорили, что из-за опалы она была вынуждена выйти замуж чуть ли не за первого встречного. А в том, что такие слухи возможны и будут, я ничуть не сомневаюсь. Здешнему обществу только дай кого-нибудь грязью облить. Тем более, если этот кто-то в опале. Но если эти гребанные гранды считают, что из-за боязни возможных последствий я буду безропотно плясать под их дудку, они очень сильно ошибаются. «Кирилл, сделай мне одолжение!» Голос Бестужева вырвал меня из размышлений. А боярин вдруг весело усмехнулся. «Сотри этот оскал с лица, пугает. И постарайся не убить цесаревича при встрече. Какой-никакой, а наследник престола все-таки. Да и Ольге перспектива стать твоей вдовой еще до свадьбы не понравится, уж поверь». «Считайте». «Уверен», — все с той же усмешкой проговорил Бестужев и добавил уже куда более серьезным тоном. «Лучше постарайся хорошенько тряхнуть его высочество на предмет преференций. Насколько я помню, причитания Федора Георгиевича о некоем дележе трофеев, у тебя это очень неплохо получается». «Тоже верно. Но вот зарубочку на память я все-таки сделаю. На всякий случай, мало ли. Мало кому нравится, когда составленные планы вылетают в трубу. Мягко говоря. И я не исключение. А потому, провожая ощетинившийся стволами бронированный караван Бестужевых, выдвинувшийся из бывшего боярского городка уже следующим вечером, я пребывал в довольно подавленном состоянии. А если учесть, что на мое собственное настроение наложились эмоции Ольги и близняшек, в общем, мне было хреново. Хорошо еще, что перед отъездом Бестужев развеял некоторые мои опасения, а именно по поводу того, с какой уверенностью Скуратов назначил мне встречу в одном из самых охраняемых мест столицы. Как будто знал о моем отводе глаз. Об этом даже следившие за тобой преображенцы не догадались. И ни я, ни Аристарх о твоих талантах никому не докладывали. Уж поверь, пожал плечами Валентин Эдуардович и повернулся к присутствовавшему при разговоре Хромову. Тот хмуро кивнул. «Кирилл, по-моему, я не давал повода сомневаться в моем слове», — прогудел Аристарх. «Тогда...» — я недоуменно почесал пятерней затылок. «Как? Как они вообще узнали, что я могу скрытно проникнуть на территорию Кремля?» «Ох, Кирилла!» — со вздохом произнес Бестужев. «А чем, по-твоему, был намек аркашского старца на приличествующую случаю одежду?» «Протормозил. М-да. Бывает». Я смущенно развел руками. Но боярин, задумавшись, даже не заметил этого. «Будь осторожнее. Визель, даже оснащенный СЭП, не панацея от систем защиты Кремля», — медленно проговорил Бестужев, выныривая из своих размышлений. «Сам должен понимать, если бы преодолеть сигнальные контуры было так легко, никто не стал бы делать Кремль московской резиденцией монаршей семьи. Я очень сомневаюсь, что ради встречи с тобой кто-то ослабит щиты этой цитадели». На том наша беседа и закончилась. А потом было короткое, но очень эмоциональное прощание, по окончании которого рынды, прочно обосновавшиеся в нашем отряде, с удивлением наблюдали, как выстроившиеся перед машинами в ожидании приказа на погрузку дружинники Бестужева, не гнушаясь нашей разницы в возрасте, на полном серьезе отдали мне воинское приветствие. Одновременно глухо стукнули о броню грудных пластин затянутые в тактические перчатки кулаки. И по огромному помещению разнесся громовой рык Аристарха. «По машинам!» Захлопали двери и люки. И тяжелые, груженные под завязку транспортники, неожиданно тихо урча мощными двигателями, один за другим тронулись в путь. Вот и все. И кто знает, когда я теперь увижу свою невесту и учениц. Забрало шлема скрыло мое лицо. По экрану пробежала знакомая чехарда пиктограмм и иконок самодиагностики. Осталось последнее дело. Запечатать вход в усадьбу. И можно уходить. Дождавшись, пока машины каравана удалятся на километр от дома, я прекратил поддержку коридора, защищающего их от ЭВ, отключил ЛТК от вычислителя усадьбы и, убрав маскировку, больше не прикрывающую своим щитом дом Бестужевых, отправился на выход. Оказавшись за воротами гаража, я вытянул из гнезда держателя на предплечье короткий усик провода и, подключив его к универсальному разъему на панели доступа, ввел длинный код консервации. Панель мягко засветилась приглушенным белым светом, и на ней проступил четко очерченный контур ладони. Понятно. повинуясь приказу. Сегментная броня на руке разошлась, освободив кисть, которую я и приложил к панели. Опять неяркая вспышка света. На этот раз зеленого для разнообразия. Короткие уколы шипения аэрозольного анестетика. Какая забота, однако. А ведь если я правильно понимаю, у меня теперь имеется полный допуск к имуществу Бестужевых. Если, конечно, их система доступа не сильно отличается от Громовской. Огромное доверие, между прочим, что не может не радовать. А потом земля под моими ногами мягко вздрогнула. И до слуха усиленного сенсорами визеля донесся далекий, приглушенный лязг опускающихся где-то в глубине дома тяжелых бронированных створок. Все. Входы в подземную часть усадьбы заблокированы. Ну а по жилым этажам пусть шастает кто хочет. Ничего ценного там все равно нет. Уже нет. А теперь ходу отсюда. Маскировка с усадьбы была снята почти четверть часа назад. И за это время активность ее систем вполне могли засечь. Учитывая ослабление эффекта F, гости могут нагрянуть в любой момент. И встречаться с ними у меня нет никакого желания. А значит, отвод глаз мне в помощь и айда. Чем активнее я использую эту способность, тем проще мне ее контролировать. И кажется, недавнее сумасшедшее путешествие на спас-платформе по московским рекам поспособствовало серьезному прорыву. Сейчас, укрываясь от чужих глаз в визеле и одновременно заметая следы на земле и в эфире, я чувствовал себя почти так же легко, как если бы просто прогуливался по городу, без какого бы то ни было использования эфира вообще. Руины боярского городка, который, я помню, цветущим, полной жизни городским районом, угнетали. Развалины домов, полузаметенные снегом там, где они вообще есть, каменное крошево под ногами, раздолбанный, покрытый гигантскими трещинами асфальт и искореженные остовы машин. Деревья? В центре городка даже построенные на века каменные особняки исчезли, так что о парках вокруг них и речи быть не может. А ближе к окраинам встречаются изломанные, поваленные стволы. Наверное, так и выглядело место падения Тунгусского метеорита. И над всем этим витает ощущение смерти тысяч людей. Поганое чувство, поганое место. Апокалипсис. Поморщившись, я прибавил шагу, а вскоре и вовсе ушел в разгон. У меня есть сутки до встречи с дедом, и я решил потратить это время с пользой. А именно, отправился взглянуть, как обстоят дела у меня дома. Руины вокруг исчезли, и я, успешно миновав лесопосадку, вышел к пустынному Стромынскому тракту и двинулся вдоль него, не сбавляя темпа и не забывая следить за обстановкой вокруг. Как ни странно, дом оказался почти в полном порядке. Конечно, внутри виднелись следы не очень аккуратного обыска, но было бы странно ожидать иного от охотников за Вербицкими. С другой стороны, все следы были довольно давними, а в округе я не засек ни одного наблюдателя или фиксатора. Так что после недолгого размышления я решил остаться здесь на ночь. Только надо что-то сделать с этим собачьим холодом, если я не хочу ночевать здесь, не покидая визеля. Можно, конечно, было бы воспользоваться и своей склонностью к воздуху для поддержания оптимальной температуры. Однако стоит мне отвлечься, и техника слетит. Все-таки работать напрямую с эфиром мне куда проще, чем со стихийными приемами. Честно говоря, ЛТК не лучший вариант домашней одежды. Но пока я навел хотя бы относительный порядок дома и уничтожил все следы обыска, теплее здесь не стало, так что пришлось потерпеть. И лишь возобновив работу спрятанного в подполе генератора, Я выбрался из визеля, не забыв включить его систему маскировки. А еще через несколько минут заработала система сигнализации, не так давно доработанная Ольгой и Жориком. И лишь после всех этих трепыханий, успокоив свою паранойю, я смог заняться собой. Обыскав кухню и возблагодарив погоду и царивший в доме дубак, я выудил из холодильника основательный кусок замороженного мяса и, бросив на него согревающую технику, принялся за приготовление позднего ужина. Благо, картошка и морковь тоже не заинтересовали обыскивавших мое жилище гостей. А значит, скоро я смогу порадовать свой желудок великолепным жарким. А что? Готовка — хороший способ снять стресс и успокоиться. А мне как раз это и нужно. Все-таки, хоть я и предполагал, что дома могут быть проблемы, вплоть до отсутствия самого дома, и даже заранее с ними смирился, но оптимизма прошедший здесь обыск мне явно не добавил. Учитывая, что я и без того пребывал в не самом лучшем настроении... Ладно. Я знаю, чьи это будут проблемы. «Думаете, это была хорошая идея?» — спросил молодой человек в темном, почти черном мундире у стоящего в углу пожилого, но подтянутого седого мужчины, с легким интересом наблюдавшего за метаниями своего собеседника, нервно расхаживающего вокруг трех массивных каменных саркофагов, установленных в довольно просторном, украшенном богатой резьбой помещении. «Хм!» Седой в раздумьях качнул головой. «Не уверен. Слишком мало информации». «Не виляйте», — поморщился молодой. «Хоть сейчас скажите открыто, что вас беспокоит?» «Ваше высочество, я довольно неплохо успел узнать нашего будущего гостя и могу с большой вероятностью предсказать его реакцию на то или иное действие. Пусть вас не вводит в заблуждение его юный возраст. С логическим мышлением у него все в полном порядке. И он крайне неохотно идет на поводу у своих эмоций». «Его действия после визита в Преображенский приказ говорят об обратном». 20 часов в изолирующем эфир помещении его оправдывают», — пожал плечами Седой. «В общем, я бы не стал рассчитывать на то, что поимка нашего гостя дворцовыми рындами сможет вывести его из равновесия, точнее, даст нужный эффект растерянности. А вот злость и агрессию в ответ на конфискацию ЛТК вызовет стопроцентно. Учитывая, что этот юноша не испытывает никакого пиетета перед старшими, по возрасту ли, по положению...» Седой непроизвольно коснулся своей нижней челюсти и усмехнулся. «Да вообще никакого уважения! Боюсь, вызволение его из допросной даже самим венценосцем не будет воспринято им в нужном вам ключе!» «Нам!» — поправил старика цесаревич. Но тот только головой покачал. «Нет, на этот раз именно вам. Я не знаю, кто подал такую идею, ваше высочество, но, на мой взгляд, этот человек оказал вам медвежью услугу». «Тем не менее, вы согласились написать этому юноше письмо с просьбой о встрече, именно в том ключе, что я и просил», — поджав на мгновение губы, произнес цесаревич. «Как верно подданный его величества и вашего высочества, я обязан был исполнить ваш приказ», — с легкой усмешкой ответил тот. «Господин Скуратов, вы совершенно невозможный человек», — вздохнул наследник. «Неужто вы даже на секунду не можете оставить эту вашу глупую вражду с Бельскими и действовать сообща на благо государства?» «Эту идею вам подал Бельский?» — с явно читаемым удивлением произнес Скуратов. «Только не говорите, что вы...» Цесаревич на миг замер и тихо договорил совсем другим, утвердительным тоном. «Не знали». «Совершенно верно, ваше высочество», — хмуро кивнул тот и вздохнул. «Очень интересно. Не тебе одному, деда». Голос, раздавшийся из темноты коридора, заставил вздрогнуть обоих грандов.